Три дня холостяка или заплатите штраф. Самолет приземлился в аэропорту Шереметьево, и Саша ступил на родную землю и облегченно вздохнул. Он сошел с трапа, еле сдерживая радость возвращения. На его глазах выступили слезы. Шутка ли? Полгода в Штатах. Впервые за несколько месяцев он почувствовал себя счастливым. Он шел по нагретому московским солнцем асфальту. Здесь даже воздух был родным. Здесь было все близко его сердцу. Но там осталась Катарина. Господи, ведь только благодаря ей моя жизнь там была хоть чем-то скрашена. Если бы не она, я вряд ли вернулся обратно таким, каким меня знали все. Единственное, о чем я жалею, это Катарина. Возможно, я никогда больше не увижу ее. Жаль, но она американка и у себя дома. А я... Только здесь я личность. Только здесь меня знают и уважают. Только здесь я поистине живу. Скоро я буду дома, скоро. И опять не успеешь передохнуть за работу. Снова интервью, репортажи, прямой эфир. Такие мысли крутились в голове у молодого журналиста-международника, ехавшего в трамвае домой. И вот он дома. Все спокойно и тихо. За окном весна в самом разгаре. Саша сел в кресло, и его обдало пылью. Он прокашлялся, встал, подошел к окну и распахнул его. Свежий прохладный ветер ворвался в долго пустовавшую комнату. Бумаги и газеты, лежавшие на столе, разлетелись, как мотыльки, давно стосковавшиеся по полету. Он смотрел на них и думал, что завтра суббота, потом воскресенье, в понедельник работа, а с ней старые друзья. Ну, а сегодня пятница. Сегодня ребята без него выходят в эфир, а он будет сидеть перед своим новеньким телевизором и оценивать сюжеты, подготовленные для передачи. Саша взглянул на улицу, а там солнце щедро разливало золото по ручьям, весело звенящим по дорогам. Какой-то мальчуган упорно запускал бумажный кораблик, который то и дело переворачивался на бок, не в силах справиться с ручьем. Саша смотрел на паренька и вспоминал себя. Когда-то в детстве он тоже, представляя себя капитаном дальнего плавания, мастерил из клетчатых тетрадных листов кораблики и отправлял их по весенним водам в кругосветное плавание. Как это было чудесно! Но судьба сложилась по-иному. Он посмотрел на свою жизнь со стороны. Ну что, окончил МГИМО, работаю на телевидении, а толку никакого. Ведь уже 28 лет, а нет ни жены, ни детей, ни перспективы. А ведь Кэт говорила, что любит меня. Вдруг в дверь позвонили. Кто это может быть? Господи, когда это прекратится? Не успеешь приехать, как тут же к тебе нагрянут непрошенные гости. Шаркая по полу тапочками, осторожно переступая через бумаги, Саша пошел открывать. Подойдя к двери, он было открыл рот, чтобы спросить, кто там. Но тут же представил со стороны, как здоровенный дядя боится открыть дверь. Ему стало стыдно за себя, и он, преодолев ряд замков, засовов и цепочек, открыл. На пороге стоял Димка. Вид у него был довольно странный. Его голубая куртка была жутко истрепана, и кое-где даже разошлась по шву. Брюки и ботинки перепачканы в грязь. Он держал в руках оправу очков с выбитыми стеклами и смотрел на Сашу красными, жалобными и в то же время злыми близорукими глазами. С ним рядом стояла девушка лет 20. В руках она держала изломанный букет нарциссов. «Санек, ты дома? Боже, какая удача! Ты нас не приютишь на часок!» — говорил Димка, перешагивая через порог. «Как ты доехал? Все в порядке, без приключений». «Я нормально. С тобой-то что? Ты на себя не похож». «Я тебе сейчас Все подробно расскажу. Хотя что особенно-то рассказывать? Ты что, наш транспорт не знаешь? Вот решил машину дома оставить и проехаться к тебе на метро. А там, на этом злосчастном трамвае...» Дима рассматривала остатки прежних очков, близко поднося их глазам. «Прямо звери какие-то! Ты посмотри, что с очками сделали!» «Дим, ты хоть меня со своей очаровательной спутницей познакомь!» — тихим голосом произнес Саша. Спутница Димы действительно была очаровательная. Густые волосы были жутко растрепаны. Две пуговицы на плаще беспомощно висели на длинных нитках. Черные туфли выглядели так, будто в них недели две бродили по самым грязным местам Подмосковья. Дима растерянно посмотрел на девушку. «Честно говоря, мы не знакомы». «Лена», — смущенно представилась девушка, — «вы извините, мне пора, я пойду». «Куда же вы в таком виде пойдете, Леночка? Не стесняйтесь, вы можете остаться. Приведете себя в порядок, тогда и пойдете», — засуетился Саша. Девушка ему очень понравилась, и он хотел с ней познакомиться поближе. Он проводил густо покрасневшую девушку в ванную комнату, чтобы она привела себя в порядок, а сам вернулся к другу. «Где ты ее откопал, Димон?» «Да в трамвае вместе ехали и вышли на одной остановке. Просто жалко девчонку стало. Ну, я и предложил ей зайти к одному моему товарищу. Вот мы и зашли». «Понятно. Пойду чай поставлю». Саша удалился на кухню. Ему было слышно, как в ванной комнате плещется вода. А тем временем Лена стояла у зеркала в ванной, возле открученного крана, и расчесывала волосы. «Боже мой, зачем я пошла с ним? Я ведь знала, куда иду, знала. И все-таки пошла. Какая же я дура! А вдруг он спросит, куда я шла? Что я ему скажу? Ведь я же шла именно сюда. Боже, как это глупо! Меня, видно, черт попутал. Написала бы лучше открытку, как 23 февраля, и все. Мне теперь страшно выйти отсюда к ним. Неужели я у него дома? Просто не верится». Лена была очень взволнована таким неожиданным поворотом судьбы. Она не могла поверить, что сейчас выйдет из ванной и увидит того, о ком она беспрестанно думает с 16 лет. И все эти 2 года она могла только в своей фантазии представлять себе обстановку его новой квартиры и только мечтать попасть в нее. Переборов в себе страх, Лена вышла из ванной комнаты, прошла по коридору и вошла в комнату, где сидел Дима. Вид у него был удручающий. Он с такой тоской смотрел на свои искалеченные очки, что казалось, он вот-вот заплачет. Лена подошла к нему. Ей так хотелось погладить его по голове и пожалеть, как малыша. «А где Саша?» — как можно ласковее спросила она. «На кухне». Насупившийся Дмитрий был краток. Лена подошла к окну. Ее глазам предстала дорога, по которой она бродила, высчитывая то самое окно, из которого сейчас смотрела на улицу. Она уже стала представлять себе, как будет о своем приключении рассказывать своей подружке, Аньке. Она умрет от зависти. «Вы что-то сказали?» — послышался знакомый голос. Лена оглянулась и увидела Сашу с дымящимся чайником в руках. «Нет, нет!» — она с ужасом осознала, что последнюю фразу произнесла вслух. «Ну что ж, тогда садитесь пить чай», — пригласил всех Саша. Лена не без стеснения уселась за стол, пододвинула к себе чашку с чаем и схватила шоколадную конфету. Дима же, помешивая чай в чашке, пустым взглядом смотрел в одну точку. «Леночка, а вы учитесь или работаете?» — нарушил тишину Александр. «Учусь». «А где, если не секрет?» «В театрально-художественном училище». Это должно быть очень интересно. А на каком факультете и курсе учитесь?» «Это что, допрос?» «Нет-нет, ну что вы, ни в коем случае. Просто мне интересно узнать о вас побольше. Вы мне очень понравились. Учусь я на художника-гримера. На втором курсе», — смущенно ответила покрасневшая, как помидор, Лена. Саша сидел и наглым образом разглядывал девушку. «Она очень даже ничего. Правда, молоденькая очень. 18 лет всего. Но не беда. Не это главное. Главное то, что она мне нравится. Да и я ей тоже вроде бы понравился. Вон как краснеет. Сейчас такие стеснительные — большая редкость. К тому же она чем-то похожа на Кэт. Только у нее волосы русые и глаза. Какие у нее необыкновенные глаза. Какие-то серо-голубовато-зеленые. Смотрел и смотрел бы». Тем временем день близился к концу, и за разговорами никто не заметил, что на часах уже 7 часов вечера. «Ой, не же в студию!» — встрепенулся, напугав всех Дмитрий. «Ладно, Санек, я побежал, а то поздно. Возьми мою машину. Ты хочешь, чтобы я сослепу в аварию попал?» «Нет уж, спасибо. Я как-нибудь так доберусь. Ну, пока». «Ну, давай. Смотри, не упади на улице без очков». Все засмеялись, и Дима, приободрившись, ушел. «Вы знаете, мне вообще-то тоже уже пора», — в нерешительности произнесла Лена. «Да, кстати, а куда вы шли, Леночка, с букетом?» «А я ехала к одной своей знакомой на день рождения». «Она, наверное, здесь недалеко живет». «Да». «А у меня тоже скоро день рождения будет». «Ну, я пойду. Может, еще посидите?» «Нет, мне пора. А можно я вас провожу?» «Ой, лучше не надо». «Почему?» «Ну, не надо, и все». «Очень жаль. А давайте с вами встретимся». «Зачем?» «Ну, просто так. Сходим куда-нибудь, посидим, поболтаем. Приходите в понедельник в 5 часов к телецентру. Я вас встречу, хорошо?» «Ну, я не знаю, я...» «Ну и прекрасно. Договорились». «Нет, я буду ждать, буду ждать. До понедельника, Леночка». Бедная девушка, ни жива, ни мертва, вышла из дома и пошла на остановку трамвая. С горем пополам добралась до дома и сразу завалилась спать. Молодой журналист стоял посреди комнаты, улыбаясь и вспоминая весь свой насыщенный день. Он присел на диван. Саша чувствовал тяжелую усталость в теле. Ему очень хотелось спать, и он решил лечь пораньше. Ему снился сладкий, волнующий сон. Ему снилось, что танцует с Катариной, обнимает ее тонкую гибкую талию. Ему было очень хорошо. Проснулся Саша в 12 часов дня. Он никогда так долго не спал, и поэтому у него жутко болела голова. Умылся ледяной водой, оделся, выпил чашку кофе и решил пойти куда-нибудь прогуляться. И тут он вспомнил, что Влад просил его сразу по приезде зайти к нему. Решено. Саша едет к Владу. Дверь открыл Владислав и тут же расплылся в широченной улыбке, приглашая долгожданного друга зайти. От него пахло вином, а в квартире играла музыка. «Санек, молодец, что зашел! Моя в командировке, так что живем!» «Что ты разошелся так?» «Санек, я с такой девчонкой мировой познакомился. Конфетка, она сейчас придет». «Куда?» «Ко мне, куда же еще?» «И ты собираешься в таком виде встретить девушку?» «Знаешь что? Ты ляг лучше, поспи, а я к тебе вечерком подгребу, окей?» «Эх, Санек, а как же она?» «Да ладно уж, я как-нибудь обойдусь. Ну, давай прямо при мне ложись спать». «Ну ж ты что, Санек, что я маленький, я не желаю». «Если не ляжешь, не приду вечером. Ну, все, ложусь». Влад с покорностью ребенка положил подушку на диван, лег и, поджав ноги, закрыл глаза. Саша, выйдя на улицу, решил подождать гостью друга, чтобы предупредить ее о состоянии Владислава. Ждать ему пришлось недолго. Саша увидел медленно идущую по дороге девушку в сером свитере и черных брюках, он не решался подойти и последовал за ней в подъезд. Девушка, заметив ведущего потрясающей молодежной программы, изумленно уставилась на него. «Девушка, извините, вы случайно не к Владу идете?» Почему-то очень неловко себя чувствуя, выдавил Саша. «Да? А что?» Девушка улыбалась, заметив неловкость молодого человека. «Знаете, он плохо себя чувствует и просил меня предупредить вас». «Плохо чувствует? Нет, я, напротив, должна посмотреть, что с ним. Ведь он один с женой дома, мало ли что. А вдруг что-нибудь случится, и она растеряется. Нет, я должна пойти». Девушка направилась к лифту. «Постойте, он пьян и спит». «Что? И жена у него в командировке. Я только что был у него. Не входите туда, я прошу вас». «Что же мне теперь, обратно идти?» «Знаете, а пойдемте погуляем по Москве. Я с машиной». «Неудобно как-то. Мы ведь почти не знакомы». «Так давайте познакомимся. Александр», — представился Саша. «Анна», — улыбнулась девушка. Весь день Саша катал на машине Аню, в результате чего выяснилось, что она в этом году заканчивает первый курс лечебного факультета медицинского института. Александр удивлялся ее сходству с Катариной. Аня была такая же темноглазая и курносая, что особенно умиляло Сашу. По окончании прогулки он предложил Ане встретиться в 5 часов у телецентра, на что она ответила, что постарается прийти. Саша приехал домой в очень хорошем настроении. Открыв бутылку пепси-колы, он уселся в кресло и, положив ноги на журнальный столик, принялся пить прямо из горлышка. Где-то под боком зазвонил телефон. Саша снял трубку. «Алло?» «Саш, привет!» «А, это ты, Оленька, здравствуй!» Он узнал голос своей давней знакомой, которую он всегда симпатизировал. Раньше она была к нему крайне холодна, но последнее время... «Как хорошо, что ты приехал! Я так соскучилась по тебе! Не видела тебя целых полгода!» «Оленька, милая, я тоже очень соскучился. Ты знаешь, я освобожусь только в 5 часов, в понедельник. Ну как, идет?» «Идет! Я подойду к телецентру, окей?» «Чудесно! Ну, чао!» Он положил трубку и стал думать об Ольге. Она была ему почти ровесница и работала в милиции. Он всегда удивлялся, как такие симпатичные девушки, как Оля, могут работать в органах и не выйти замуж. Это очень заинтересовало Сашу, и он заснул с мыслями об Ольге. В воскресенье утром Саша проснулся от громко звенящего безумолку телефона. «Да!» сонным баском вымолвил Саша. «Алло! Алло! Это Саша?» — послышался в далеком шипении знакомый голос Катарины. Она говорила на ломаном русском. «Кэт! Алло! Я слышу тебя, Кэт!» — заговорил Саша на английском. «Алло! Ничего не слышно! Алло!» В трубке послышались короткие гудки. Саша был сильно взбудоражен таким утренним происшествием. Он, не вставая, около 2 часов просидел у телефона. Но Кэт больше не звонила. Он посмотрел на часы. 11:30. Саша включил телевизор. «На этой песне я прощаюсь с вами до следующего воскресенья», закончил утреннюю почту Юрий Николаев. Саша со злостью выдернул шнур телевизора из розетки. Вдруг раздался долгожданный телефонный звонок. «Алло, слушаю. Кэт, это ты? Алло!» В ответ тишина, и тут же повесили трубку. «Черт знает что!» — выругался Саша. Он отправился на кухню варить кофе. В эти минуты Сашу все раздражало. Особенно русские народные частушки, доносившиеся из радио. Он поставил кофе на плиту. Раздраженно выключил радио и услышал звонок в дверь. «Ну, кто там еще?» Он открыл дверь и обнаружил на полу букет нарциссов. И тут он почему-то вспомнил Лену. И тот субботний день, когда он познакомился с Аней и Олю, и, конечно, Кэт. Он почувствовал какой-то странный запах, от которого ему резало в носу. Саша, схватив букет, молниеносно бросился на кухню. Так оно и есть. Кофе залил всю плиту. Настроение, наконец, упало, и Саша с ужасом вспомнил, что он в 5 часов в понедельник должен встретиться с Леной, с Аней, с Олей. «Идиот!» — не выдержал Саша. «Как можно было забыть? Что же теперь делать? Не могу же я встретиться сразу с 3. Как я буду с ними объясняться, что я скажу? Боже мой, ну идиот!» Саша натянул джинсы, свитер и вышел на улицу. День был прохладный. С субботой не сравнить. Он сел в машину, включил сцепление и остановился. Он только сейчас подумал, а куда он едет? Машина тронулась с места и поехала, куда фары глядят. В Саше проснулся дикий интерес ко всем достопримечательностям Москвы. Он весь день ездил по музеям, выставкам, посмотрел все архитектурные памятники. Домой вернулся Саша в 11:00 вечера. Ужинать он не стал, только выпил кефир и съел бутерброд с колбасой. Он кое-как добрел до кровати и, не расстилая постель, не раздеваясь, упал и сразу провалился в бездну сна. Саша приоткрыл тяжелые веки. Было уже светло. Будильник молчал и показывал 10:00. «Проспал!» — мелькнуло в голове у Саши. Он, не умываясь, выскочил на улицу. Сел в машину, но она, как назло, не заводилась. Возиться с ней было некогда, и Саша побежал на остановку трамвая. Пока он ждал трамвай, вспомнил вчерашний букет. Оказывается, у него вчера был день рождения, а он и забыл совсем. Наконец подошел полупустой трамвай. Саша быстро забежал в него и сел на красное сиденье. У него в голове вертелись различные фразы, оправдания, которые он придумывал для предстоящей встречи с 3 девушками, похожими на Кэт. А вдруг Кэт в Москве? Она такая, что может приехать в любой момент. Этого еще не хватало. Мысли зудящим роем одолевали мозг журналиста. Ему жутко хотелось спать. Глаза закрывались сами собой. Но вот и долгожданные 5 часов. Саша спустился по лестнице в фойе телецентра и вышел на улицу. Припекало солнце. Где-то справа Саша заметил приближавшуюся к нему фигуру. Точно, так и есть. Это была Лена. Саша, сделав вид, что не видит ее, повернул налево. Слева приближалась девушка в сером свитере, Аня. Саша, прибавив скорости, пошел прямо. Он шел, ускоряя и ускоряя шаг, но площадь, как назло, была бесконечна. Он услышал, что за ним гонятся. Оглянувшись, он увидел бегущих за ним Анну, Лену, Ольгу и Кэт. Боже, ее еще не хватало! Саша пустился бежать. Под градом катился со лба и заливал глаза. Саша чувствовал себя марафонщиком, которому нельзя ни на минуту остановиться. Он оглянулся, и сквозь мокрые от пота ресницы ему показалось, что за ним гонится целая армия Лен, целая армия Ань, Оль и Катарин. И все они были похожи друг на друга и сливались в единую массу, окружали его со всех сторон. Они бежали, махая руками и кричали: «Отдай билет! Дай билет!» Какой билет он им должен был дать? Саша и сам не знал. «Наверное, они хотят все пойти со мной в кино. Но у меня нет билетов в кино, нет!» «У меня нет билета!» В ужасе перед надвигавшейся на него тучей девушек закричал Саша и открыл глаза. Над ним стоял кондуктор трамвая. «Тогда заплатите штраф».